9 октября 1942 год. Сегодня имею право отоспаться и в полной мере воспользуюсь им. Весь день читаю. Потом отправляюсь в город, в парикмахерскую. Город этот — большая деревня. Здесь нет даже главной торговой улицы. Большинство домов — сплошные развалины. Даже дом отпускника, и тот выглядит не лучше. Ни одного целого окна. Холод собачий. К счастью, удается подыскать небольшую комнатку с целыми стеклами в окнах, где я рано ложусь спать. 10 октября 1942 год. Поднимаюсь в 4:30 и с багажом тороплюсь на вокзал. Вот сегодня я уже имею полное право на получение довольствия, и в 5 часов его получаю. Поезд отправляется в 7:30 утра. Мне удалось получить хорошее место у окна. Состав медленно проезжает огромный город Ростов-на-Дону. У моста через Дон непродолжительная остановка. Мы имеем возможность вблизи рассмотреть развалины. Повсюду на железнодорожных путях кипит работа. Во второй половине дня остановка, где нас кормят. Возникает страшная сутолока. Довольствие — грех жаловаться. 100 грамм сливочного масла, 250 грамм колбасы. Едем однообразной, тоскливой степью. Около 20 часов ложимся спать. В купе набилось 7 человек. 4 спят на скамьях, 3 под скамьями. Я улегся посередине, на вагонном полу. В вагонах топят, так что спится неплохо. Рано утром прибываем в Днепропетровск. Здесь выдача довольствия происходит довольно медленно. Очередь длиннющая, человек, наверное, 100. Но сегодня я действую похитрее. Как только поезд где-нибудь останавливается, я пережидаю первый наплыв, а потом спокойно иду, выпиваю свой кофе и съедаю супчик. Суп дают везде и сколько угодно. 12 октября 1942 год. Местные женщины повсюду предлагают нам купить яиц. Корзинка 100 штук стоит 45 рейхсмарок. Правда, потом, когда пересчитаешь, выясняется, что яиц не 100, а только 80. Продают и свойское сливочное масло за 20 рейхсмарок и многое другое. Покупаю пару килограммов яблок. 7 штук стоят 1 рейхсмарку. Пейзаж по-прежнему однообразный. Все вокруг погружены в чтение. Впрочем, а что еще делать в дороге? На одной крупной станции солдатам выдают так называемую посылку от фюрера. Это происходит быстро, без задержек, от силы полчаса. С наступлением темноты ложимся спать. 13 октября 1942 год. Рано утром прибываем в Пшемысл, высаживаемся из поезда. Багаж перевозим на телеге в казарму. Там сдаем его в бараке. Съедаем вкусный горячий суп, после чего нас направляют на дезинсекцию, избавлять от вшей. Насильные вещи сдаем связанными в большой узел. После этого в душ минут на 20. Мыло и полотенце нам выдают. Потом часа полтора ждем, пока прибудет наша обезвшивленная одежда. Наконец, все одеваются, получают довольствие, обменивают деньги и так далее. Примерно в 14 часов садимся на поезд, который повезет нас до Германии, но вместо 14 отъезжаем только в 17 часов. Вечером около 23 часов прибываем в Краков. Там пересадка. Поезд на Бреслау отошел полчаса назад. Теперь приходится ждать поезда из Лемберга, Львова, Примечание переводчика. Который приходит только к часу ночи с двухчасовым опозданием. Давка на платформе страшная. Все хотят уехать лемберским поездом. С великим трудом втискиваюсь в вагон и нахожу место в тамбуре. Мне еще повезло. Один унтер-офицер с багажом устроился в отхожем месте. Ни о каком сне нечего и думать. Тут и ноги вытянуть нет никакой возможности. Я и не представлял, что поезд может быть так битком набит людьми. 14 октября 1942 год. Рано утром в 6 часов мы в Бреслау. Там приходится 3 часа ждать. Нам, видите ли, запрещено ехать обычными пассажирскими поездами. А с какой стати? Здесь же, на вокзале, мы едим. Потом я иду ненадолго в город. Наконец отъезжает наш поезд. К полуночи я в Магдебурге, а поезд в мой родной город будет только утром. Иду в зал ожидания Красного Креста. Время проходит быстро, и я первым же поездом еду в свой родной Фёльбке, где и начинается мой настоящий отпуск. 15 октября, 2 ноября 1942 год. 19 дней отпуска на родине. Мне повезло. Свой день рождения мне исполнялось 22 года. Я отмечал дома. Мои родители, родственники, сестры и братья были страшно рады моему приезду. За 10 дней пребывания дома я поправился на целых 5 кило. Раньше 9-10 часов утра не поднимался, просто не получалось. Дни летели один за другим. 2 ноября снова собираться и отправляться назад, на Кавказ. До Германии я добирался 11 дней. Интересно, сколько же времени займет обратный путь? 3 ноября 1942 год. Встаю в 6:30 утра. В 7:43 отходит поезд. Кто знает, когда суждено мне вновь вернуться сюда, если вообще суждено. В Эйслебене стоянка 1 час. Поскольку мне в скорых поездах передвигаться воспрещается, должен ждать следующего, обычного. Идиотское распоряжение, смысл которого мне совершенно непонятен. Но ничего не изменишь. В 11:24 я хотел было поехать из Магдебурга на Дрезден, но узнал, что в 17:20 через Берлин идет прямой поезд на Пшемысл. Вынужденной задержкой в Магдебурге я воспользовался, чтобы разыскать и навестить родственников моих павших боевых товарищей, унтер-офицера Ваака и обер-ефрейтора Хайна, и лично рассказать им о том, как они погибли. В 17:20 отъезд, и мы с унтер-офицером Шальком получаем местечко у окна. В вагоне жарко, и спать можно только сидя. Как там моя рота на Кавказе? Все ли живы? 4 ноября 1942 год. Через Берлин и Бреслау к 16 часам попадаем в Пшемысл. В темноте тащим багаж, отмечаем свидетельство, потом в блоке 5 находим место для ночевки. После этого ужинаем. Мы попытались остаться на ночь здесь, но ничего из этого не вышло. Около 22 часов сели на поезд, по 4 человека в купе. Один спит в подвешенном сетчатом гамаке, двое на скамьях, а я решил устроиться на полу. Около полуночи к нам ввалились еще несколько человек-солдат, так что пришлось спать сидя. 5 ноября 1942 год. Дорога через генерал-губернаторство еще не отличается неким разнообразием, но стоило нам оказаться в России, как начался тоскливый, однообразный ландшафт. Не на что и в окно посмотреть. Доедаю сегодня последний домашний бутерброд. Вечером получаем довольствие. 100 грамм сливочного масла и солидный ломоть ветчины. Нас пока что 5 человек в купе. При свече толкуем о жизни до 21 часа. Сегодняшнюю ночь сплю наверху, на багажной полке. 6 ноября 1942 год. Около 8 утра мы в Знаменке. Здесь мы выходим, а состав отправляется назад, порожняком. Идем в зал ожидания и завтракаем. Здесь же получаем удовольствие. 100 грамм сливочного масла и 300 грамм колбасы. Поев и, наведя необходимые справки, идем в расположенное в 5 минутах ходьбы солдатское общежитие. Там на обед картошка, капуста, гуляш. Цена 60 пфенингов. Все очень вкусно. Поев, выходим на свежий воздух, побродить. Ужинаем из собственных запасов в солдатском общежитии. Доедаю домашние пирожки. Спим в огромном спальном помещении на солдатских койках и соломенных тюфяках. Тут даже слегка топят и еще выдают на ночь по одеялу. 7 ноября 1942 год. Нас поднимают в 5 часов. Мы быстро собираемся и на вокзал. Но, к сожалению, запланированного поезда на Ростов-на-Дону отъезд в 6:20 сегодня не будет. Позавтракав, мы сдаем вещи в камеру хранения. Потом сидим в зале ожидания. Около 9 часов отъезжаем служебным составом. По пути у нас рвется шланг обогрева, и до самого Днепропетровска приходится ехать в страшном холоде. Туда прибываем, когда уже стемнело, в 17 часов. Никто здесь ничего не знает и толком объяснить ничего не может. Сдаем вещи и отправляемся в расположенную в 3 километрах от вокзала гостиницу. Там съедаем пару бутербродов и идем в кино на фильм «Что случилось этой ночью?». А в 21 час на боковую.